Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 ноября. По народному месяцу слову Григорий. Предзимье – встреча севера. В этот день христиане чтут память Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, 3 век. На Руси существовал обычай в этот день закатывать зиму. Все деревни выходили на улицу и катались колесом по снегу, стараясь как можно дальше откатиться от намеченной линии, порога или края горки. Считалось, что чем дальше человек прокатится, тем крепче и снежнее будет зима. А если прокатиться с остановками, то и зима будет такой же, то мороз, то оттепель. Русские крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных, пороши, поземки, мороза и ветра. Зима ехала на белой или пегой кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием. Белолицую, краснощекую красавицу, облаченную в белоснежную душегрейку, боится даже нечисть. Стоит ей приблизиться, как все злые духи прячутся под землю. И как раз в эту пору северок, холодный северный ветер, внук бога ветров Стребога, окончательно вступал в свои права. В этот день праздновалась его встреча. В народе про него говорили: «Северок ставит ледяные столбы на Руси». Человек за порог, а его с ног сбивает северок. Кувыркаясь по снегу, молодежь приговаривала: «Колесом от последнего осеннего месяца к ядреной погоде на сильный мороз, на сильную жизнь». Это был окончательный переход от осени к зиме. В народе в этот день за погодой наблюдали и примечали, каков день, такова и зима. Крутой месяц – к холоду. В легендах народов севера тоже упоминается могучий северный ветер. У угорских народов Зауралья было распространено поверье о существовании двух ветров – южного и северного. Последний назывался Луи Вот Ойка – старик северный ветер, соответствующий Борею. Слово «вот» или «ват» – арийского происхождения. Вата – ветер. Вата – божество ветра. По некоторым сведениям в преданиях, записанных у тех же угорских народов Зауралья, можно найти очень интересные сведения, сохраненные в кратком описании о народе остяцком Григория Новицкого. Со слов хантов он сообщает, что на крайнем севере, близ океана и льдов, есть особый ветер, дующий с севера, кого он находит, всего жестокостью своею объемлет, поражает и убивает. Этот старик северный ветер, по преданиям хантов и манси, очевидно, соответствует также северному ветру скифских традиций Борею. За обиталищем этого северного ветра располагалась страна Гиперборея. Про ветра можно много еще чего интересного узнать. А уж про Гиперборею, она же Арктида, она же Дария, про матерь всей мировой культуры, страну, известную нам из древнейших манускриптов, еще больше. Ищущий и идущий по пути своих великомудрых предков, живущий по совести, есть человек ведающий. Ему открыты многие пути и дороги в постижении духовных знаний, а боги всегда помогают ищущим, ведь подлежащий камень вода не бежит. Выбери и ты свою дорогу. Братья месяцы.